Я не дам тебя в обиду, Дэн. Назад возвращаюсь на такси. Пусть денег почти нет, я заработаю. Сейчас хочу как можно скорее убедиться, что с Женей все в порядке, что он не плачет, не мерзнет, не думает о том, чтобы уйти. «Как вы тут?» – спрашиваю я Валерку, который сидит и смотрит телевизор. «Лекарство дал по графику, чаем напоил, помог сходить в туалет», – отчитывается Валерка и смеется. «Женя, тебе уже лучше?» – игнорирую друга и иду к моему ангелочку. «Мне уже лучше, спасибо», – улыбается парень бледными губами и пытается привстать. «Не вставай, врач сказал, надо лежать». Пытаюсь снова его уложить. Я устал лежать. Смотрю на него и зависаю. Не могу оторвать взор от его лица. Удивительно тонкие черты лица, нежный рот, пухлые губы. А эти глаза... Я отвожу взгляд, опасаясь утонуть в них. Да, глаза этот мальчик унаследовал от богов, как, впрочем, и черты лица. «Дэн, мне уже пора ехать». Внезапно Валера напоминает о себе. «Если хочешь, вечером могу заехать, чтобы проведать вас». «Да, хорошо, спасибо», — улыбаюсь я. «А по поводу работы я буду ждать от тебя информации. Готов пойти, когда надо будет. Чем быстрее, тем лучше». Провожаю его до двери и, оглядываясь, чтобы Женя не услышал, прошу у Валерки взаймы. «Я все понимаю, не переживай. Ты молодец, что помогаешь. Я видел твоего соседа, он реально больной. Такой убил бы, не задумываясь. Не пускай его больше за порог. А еще лучше замки поменяй, он мог сделать дубликат». «Валер, он ублюдок, но не убийца. Не переживай, он точно не явится среди ночи. Зачем ему это?» — смеюсь я. А в глубине души сомневаюсь, что Алик не способен на это. Он так изменился. Эта любовь к Владу сделала из него чудовище. А может, он и был таким, я просто знаю его не так хорошо, как оказалось. Насчет денег не переживай, вернешь, когда получишь первую зарплату. Ты меня столько раз выручал, настала моя очередь. Говорит Валерка и уходит. Иду в зал и вижу, как Женя быстро вытирает слезы, чтобы я не видел его плачущее лицо. «Жень, ты переживаешь из-за Влада?» Сажусь рядом с ним. «Поверь, так будет лучше. Сколько вы с ним были вместе?» 2 месяца. Он снова начинает плакать. «Ты его любил?» «Не знаю». Перестает плакать и поднимает на меня свои черные глаза. «Дело не в этом, просто он... Все, что говорил, это было неправда. Я ему верил все это время». «Знаю, это неприятно. И мне жаль, что ты столкнулся с таким человеком, но поверь, тебе повезло, что все получилось так, как получилось. Кто знает, что с тобой было бы дальше, останься ты с Владом. Он нехороший человек. Он использует людей, такой не способен любить». «Но Алик сказал...» «Алик просто не хочет видеть очевидное. Ему будет очень больно, когда он наконец-то поймет». «Я его боюсь». Еле слышно шепчет Женя, опустив лицо. «Не бойся, я не дам тебя в обиду!» Прижимаю его к себе, утыкаюсь носом в его волосы и с наслаждением втягиваю одурманивающий воздух с запахом свежести и сладкой вишни. «Спасибо, что забрал мои вещи», — говорит парень, поднимая лицо. «Боже мой, так близко! Сердце выпрыгивает, замираю и боюсь дышать. Для них, геев, это в порядке вещей, но для меня, черт побери, вообще недопустимо. Жень, ты теперь будешь жить со мной, я позабочусь о тебе. О деньгах не переживай, я устроюсь на новую работу и смогу обеспечивать нас двоих». «Ты хочешь, чтобы я был твоим парнем?» Огораживает меня это чудо нескромным вопросом. «Что? А черт, конечно же нет. Я не по этой части, ты меня не так понял». Нервно смеюсь я, пытаясь скрыть волнение. «Просто я в ответе за то, что с тобой произошло. Если с тобой что-то случится, то я не смогу с этим жить. И мне нравится о тебе заботиться. Я впервые в жизни захотел что-то изменить, зарабатывать больше, избавиться от ненужных друзей, заняться спортом». «Правда?» «Это из-за меня?» Он смущенно улыбается и краснеет. «Черт, неужели я что-то сказал не то? Я ведь не совсем понимаю, что он там мог навыдумывать себе. Решит, что я влюбился, но ведь это не так. В общем, когда тебе станет лучше, я сам буду провожать тебя в университет и на танцы, пока Влад окончательно не отстанет от тебя. Не хочу, чтобы он преследовал и мешал тебе жить». «Хорошо», — снова улыбается он. «Спасибо тебе». От его улыбки я ощущаю сильное опьянение. По всему телу расползается нежность. Хочется кричать на весь мир, как я всех люблю. Этот парнишка слишком милый, и когда я вижу его светящееся лицо, со мной происходит какая-то удивительная трансформация. Тянущая темная жажда с каждым вздохом превращается в сладостную судорогу. В паху ощущается сильное давление. От сумасшедшего болезненного наслаждения чувствую помутнение в голове, а в груди разливается необъяснимая легкость. Я напоминаю сам себе персонажа из «Властелина колец», готового схватить в охапку этот живой артефакт, дарящий сумасшедшее счастье на пустом месте, и шептать ему: «Моя прелесть!» Кажется, я свихнулся. «Если устал лежать, то могу предложить тебе посмотреть вместе какой-нибудь фильм. Я приготовлю пельмени, а ты пока выбирай, что будем смотреть». Даю ему свой ноут, чтобы он мог найти подходящий фильм. А мне до ужаса интересно, что нравится этому парню. Какие жанры он предпочитает, что вообще любит смотреть. «Как насчет «Аватара»?» — спрашивает он. «Хороший выбор, давно хотел пересмотреть», — радостно отзываюсь я. «Этот фильм я уже не видел очень давно, уже не помню детали, которые меня так покорили при просмотре. Подключаю ноут к телевизору и готовлю к запуску. Пельмени уже почти готовы, как раз можно будет кушать и смотреть». Женя садится по-турецки с ногами на диван, а я не могу отвести взгляд от его стройных длинных ног и того места, где моя рубашка пошло расходится, открывая взору то, что видеть нельзя. Заметив, что я пялюсь на его плавки, Женя сразу уже краснеет и натягивает на себя плед, смущенно убирая тарелку на стол. «Прости, я не хотел смотреть, теперь краснею и я. Вот ведь идиоты, чего я так уставился туда? С каких пор меня интересует мужское тело?» Дальше мы начинаем смотреть и доедать пельмени. Надо бы что-то сказать по поводу моего странного поведения, но я не знаю что. Пусть останется недосказанность. Не хочу акцентировать на этом внимание. «Можно?» — спрашивает Женя с виноватой улыбкой, показывая мне на колени. «Голова немного кружится». «Да, конечно, ложись». Растерянно бормочу я, позволяя ему устроиться у себя на коленях. Хотя для меня это довольно странный поступок. Я только однажды позволял одной девушке лежать на моих коленях головой, а этому парню позволяю это делать уже второй раз. И если в машине это была вынужденная необходимость, то сейчас я просто не смог отказать. Снова ощущаю его запах и уже не могу сосредоточиться на фильме. Во все глаза смотрю на него, как при дыхании вздымается его грудь, как шевелятся волосы на его голове, когда он поворачивает голову. От его постоянного ерзанья я ощущаю, как у меня встает. Краснею от осознания, что я попал, а сделать ничего не могу. Одно неосторожное движение, и прядь волос падает ему на лицо. Прежде чем успев сообразить, я снова машинально убираю его волосы с лица. Странно, я это делаю с таким автоматом, что становится как-то не по себе.